Глава 4. Лондон, Парк Лейн. Говорят, по-настоящему человек умирает только тогда, когда о нем забывают. В случае с Лондоном это особенно верно. Поскольку его устранили, я могла воскрешать любимого только в памяти и сновидениях, и потому с нетерпением ждала ночей, когда ко мне, пусть и на краткое время, возвращались драгоценные мгновения нашей совместной жизни. Он потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине, и друга в результате военной ошибки. Другом был мой брат Антон, и Лондон дал против него показания во время расследования последствий катастрофической атаки легкой танковой бригады в 1973-м. Моего брата обвинили в провале операции, Лондона с почестями отправили в отставку, а я получила крымскую звезду за отвагу. Мы 10 лет не разговаривали, а 2 месяца назад поженились. Кое-кто считает наш роман несколько странным, но мне самой так не кажется. Четверг, но не тот, беллетрицейские хроники. В ту ночь я вновь очутилась в Крыму. Не думайте, будто я спала и видела, как бы туда попасть. Наяву воспоминания о полуострове мучили меня неотступно. То было время потрясений, страданий и жестокой смерти. Но в Крыму я встретила Лондона, и мы полюбили друг друга. Память об этом теперь сделалась мне особенно дорога, поскольку наяву этого никогда не происходило. И именно потому крымские, подчас болезненные воспоминания, постоянно возвращались ко мне. Я расслабилась и пала в объятия Морфея, который перенес меня на Черноморское побережье 12-летней давности. Когда я прибыла на позиции в мае 1973 года, минуло 10 лет без единого выстрела с обеих сторон, хотя сам конфликт тянулся уже больше века. Меня прикомандировали к 3-й Уэссекской легкой танковой бригаде в качестве водителя. В 23 года я водила 13-тонную бронированную самоходку под началом майора Фелпса, впоследствии потерявшего кисть руки и рассудок в ходе неверно спланированной атаки, приведшей подразделение прямо под массированный огонь русской артиллерии. По своей юношеской наивности я думала, будто Крым – сплошное развлечение. Очень скоро мнение мое радикально переменилось. «Явись в транспортный парк в 14:00», – велел мне как-то утром наш сержант, добрый, но грубоватый мужик по фамилии Тозер. «Он переживет ту атаку, но погибнет спустя 8 лет из-за несчастного случая на учениях. Я присутствовала на его похоронах. Он был хорошим человеком». «А вы не знаете, что им от меня нужно, сержант?» – спросила я. Тозер пожал плечами. «Особое поручение. Мне приказали найти кого-нибудь поумнее. Но поскольку никого нету, то и ты сгодишься». Я рассмеялась. «Спасибо, сержант». Теперь эта сцена снилась мне все чаще, и понятно почему. Тогда мы с Лондоном впервые провели вместе хоть какое-то время. Мой брат Антон служил там же и за несколько недель до этого познакомил нас. Ну, довольна об Антоне. Сегодня мне предстояло вести Лондона к наблюдательному пункту над долиной, где, судя по донесениям, в последнее время скапливалась русская имперская артиллерия. Мы называли тот рейд нашим первым свиданием. Я явилась за назначением, и мне велели расписаться за Динго. Маленький двухместный броневичок, достаточно мощный, чтобы в случае чего быстро смыться или вляпаться, в зависимости от способностей. Я придирчиво выбрала машину и еще около часа простояла под навесом в компании других водителей. Мы смеялись, болтали, попивали чай и травили байки. День выдался холодный, но я радовалась, что торчу здесь, а не отрабатываю ежедневные наряды, состоявшие в основном из уборки лагеря и прочей нудятины. «Капрал, но не тот?» — сунул в голову в палатку знакомый офицер. «Кончайте чаи гонять, едем!»